Недостаток конструкции человека. Создавая различные формы человека и подобных ему существ, высшие исходят из тех позиций, что вновь созданная конструкция должна реализовать их начальные замыслы. Но так как все в мире изменяется, меняются потребности и цели, то любая форма удовлетворяет Творца только первое время. Далее он начинает требовать усовершенствования. Любой творец думает, как сделать лучше то, что уже создано, как улучшить отдельные его стороны и усложнить, сделав многофункциональным, а значит и долговечным, ибо все простенькое быстро устаревает и выходит из обращения. Поэтому то, что однажды создано, подвергается по мере развития усовершенствованию. Продолжают выявляться и недостатки конструкции. К таким недостаткам, например, для формы человека пятой расы, относится притупление ощущений души при облекании ее тонкими оболочками и заточении ее в грубую материальную форму. В частности, душа в материи совершенно не чувствует боли, которую она четко ощущает вне тела человека при деградации, потому что потеря энергокачеств из основы подсознания души – это явственная боль, которая на физическом плане соответствует утрате системы клеток в каком-либо материальном органе. Но в последнем боль чувствуется, и человек сразу же может предпринять действия по его защите. А в душе этот же процесс остается неощутимым. То есть не хватает в самом тонком строении определенных передаточных механизмов, которые сопровождали бы подобные процессы разрушения появлением соответствующих предупредительных ощущений. Сам человек не осознает начавшегося процесса деградации, потому что не чувствует его. И только слабое подобие ощущений души отражает то состояние, которое люди называют совестью, и которое предупреждает о возможности деградации в данной ситуации. Однако угрызения совести не показывают даже приблизительной доли момента чувствительности, которую должна ощущать душа человека при ее дифференции. Совесть – это не та форма чувств духовной основы индивида в целом, которая требуется душе для истинного и полноценного чувствования, так как для людей она имеет одно значение, а для души вне тела понятие совести значительно меняет свой смысл. Дело в том, что духовная совесть отлично знает законы существования мира, в котором пребывает, а также служит определенным ориентиром между образными рамками, являющимися своеобразным пределом, характеризующим возможности совершения личностью плохих и хороших поступков. Духовная совесть дается душе авансом с определенной стадии развития и закладывается в программу души в виде конкретных понятий о законах мироздания, правила которых она обязана соблюдать, во что бы то ни стало. Поэтому, если душа будет действовать вразрез со своей совестью, она начнет быстро деградировать, так как будет не соблюдать единые для всех законы существования, а уклонение от выполнения соответствующих норм данных законов ведет душу к гибели. Но почему материя наделена способностью осязать боль, а душа в теле нет? Здесь, безусловно, играет значение низкий уровень развития человечества вообще. Человечество достигло всего 40-го уровня в земной иерархии. А это означает недоработку многих качеств, которые могли бы повысить чувствительность людей к своей же духовной совести. Но если отсутствуют собственные механизмы, то должны быть искусственные, включенные в те же временные оболочки на ранних стадиях развития человека. Эти механизмы должны помогать человеку чувствовать свои разрушения на тонком плане. Душа способна испытывать боль при ее деградации, хотя человек этого сам не ощущает. Потеря одного первого качества из ее подсознания – это начало самой страшной болезни, опустошающей внутренние основы души от ее качеств, наработанных в прошлом. Но эти болезненные ощущения она испытывает без наличия материального тела, находясь в постоянных энерготелах. В этом случае душа по-настоящему мучается, испытывая боль от собственного разрушения. Кстати, после смерти человека деградирующая душа испытывает муки ада, когда идет раскодирование, то есть очистка матрицы от низких накоплений. Но раскодирование – это искусственный процесс, производимый специальными сутями высшего плана или механизмами. А деградация – это процесс, порождаемый неправильным образом жизни индивида. Однако и в первом, и во втором случае душа способна испытывать сильные муки и настоящую боль. Пребывая в постоянных конструкциях, душа чувствует все сполна. А материальное тело заглушает данные ощущения своими грубыми вибрациями. К тому же, временные оболочки не наделены определенными механизмами, помогающими человеку осознавать, что в действительности происходит в его душе. Поэтому опущенные индивиды, пребывающие в теле человека, эту боль совсем не ощущают, так как, получив удовольствие, например, от спиртного, они полностью разрушают в себе связи с духовной совестью. А другие механизмы, напоминающие, что в них что-то происходит не так, отсутствуют. Но если все-таки человек желает контролировать себя и разбираться в тонкостях своих ощущений, то ему надо знать, что он должен ощущать при начале деградации. А в связи с недостатком в тонких конструкциях человека, некоторые процессы воспринимаются им не так, как требовалось бы для прогрессирования души в положительном направлении. Так, например, душа индивида прекрасно чувствует то, что продлевает ее существование, и то, что обрекает ее на смерть. Поэтому она ощущает противоположно тому, что чувствует тело и диктует физический мозг. Индивид радуется от материальных и низких удовольствий, а душа в это время страдает. И наоборот, когда индивид страдает, душа радуется. Такой парадокс возник как раз в результате недочета в конструкции человека, когда физическому телу дозволено заглушать ощущения души. В момент получения удовольствий мозг человека отдыхает от жизненной загруженности, не решая никаких проблем, а душа или недополучает требуемых энергокачеств, или теряет уже имеющиеся. Поэтому понимание процессов, сопровождающих любое развитие, это шаг к ускорению собственного прогресса. А такой вариант, как замена удовольствий изучением высших эзотерических знаний, позволяет резко сократить стадии совершенствования личности, так как новая эзотерика несет более мощный потенциал энергии, чем все прочие знания. Все недостатки в конструкции тела человека пятой расы сейчас выясняются, уточняются и затем будут учтены в конструкции человека шестой расы. Понятно, что любая конструкция в разных условиях существования будет вести себя по-разному, и что не проявляется в одних условиях со временем или сразу, может проявиться в других условиях. Новая модель человека шестой расы уже создана, но она постоянно будет модернизироваться на протяжении всего своего существования этой расы, пока не перейдет в следующую модель человека седьмой расы.